Миллер облизнул сухие губы и мягко заметил. «Нет необходимости спешить, Стив. Мы сделали свое дело. Может, не лучшим путем, может, не очень красиво, но в самой работе не было ничего красивого. Леопарди был самой последней дрянью. Мы любили сестру, а он сделал из нее проститутку. Ева была большеглазой девочкой. Она влюбилась в этого подонка, который через некоторое время вышвырнул ее. Ему больше приглянулась рыжая певичка. Он разбил девочке сердце, и та покончила жизнь самоубийством». «Ага», — хрипло согласился Стив. «А что вы делали все это время? Маникюр?» «Когда все это произошло, нас здесь не было, и мы не сразу выяснили, почему она застрелилась». «Значит, по-вашему, из-за этого стоило убивать 4 людей?» — поинтересовался Стив Грейс. «Что касается Долорес Чозза, кстати, то она даже ноги не вытирала об этого мерзавца. Но вам, с вашей гнилой местью, понадобилось впутывать и ее. Меня тошнит от тебя, Джордж. Скажи своему брату-мяснику, чтобы он делал свое дело». Джефф усмехнулся. «Хватит болтовни, Джордж. Посмотри, есть ли у него пушка. Только не закрывай его от меня. Этот клоун отыграл свое». Стив посмотрел на Кольт. Его лицо было твердым, как слоновая кость. На губах играла холодная усмешка, а глаза были мрачными. Миллер бесшумно в мягких тапочках подошел к Грейсу сбоку. Проверил карманы, отступил на шаг и показал на внутренний карман. «Там». «Какой я болван!» — тихо произнес Стив. «Я мог схватить тебя, Джордж». «Отойди от него!» — пролаял Джефф. Бывший боксер тяжело подошел к детективу и ткнул громадным кольтом ему в живот. На левой рукой Телли вытащил из внутреннего кармана револьвер Стива, не сводя с него глаз. «Держи!» Он протянул револьвер брату. Миллер взял оружие, зашел за большой стол и встал у дальнего угла. Джефф Телли, пятясь, отошел от Грейса. «Ну вот и все, вундеркинд», — сказал он. «Ты знаешь это. Из наших гор можно выбраться 2 дорогами, и у нас есть время. А ты ведь никому ничего не скажешь, понимаешь?» Стив стоял как скала. Углы рта искривила слабая улыбка. Он пристально смотрел на Кольт слегка озадаченным взглядом. «Ну, неужели нет иного выхода, Джефф?» — хрипло спросил Миллер. Стив слегка повернул голову и взглянул на него. «Конечно нет, Джордж. Ведь вы всего лишь пара дешевых бандитов, ненормальные садисты, играющие в мстителей за поруганную девичью честь». Джефф Телли засмеялся и взвел большим пальцем курок. «Начинай молиться, приятель!» «Ты думаешь, в нем есть патроны? Ошибаешься, грязный душитель!» — угрюмо проговорил частный детектив. «Лучше убей меня, как тех девчонок, голыми руками». Глаза бугая дрогнули и затуманились. Затем он расхохотался. «Черт, на этой пушке с фут пыли! Смотри!» Бывший боксер направил гаубицу на пол и нажал курок. Раздался сухой щелчок. Лицо Джеффа исказилось. Секунду все стояли, замерев. Затем Джефф Телли медленно повернулся, посмотрел на брата и почти нежно поинтересовался. «Твоих рук дело, Джордж!» Миллер облизнул губы и сглотнул. Ему пришлось подвигать губами, прежде чем он был в состоянии говорить. «Да, Джефф, я стоял у окна, когда Стив подъехал, и видел, как он заглянул в гараж. Я знал, что мотор еще теплый. Джефф, уже было достаточно убийств. Больше, чем достаточно. Поэтому я разрядил твой револьвер. Большим пальцем Миллер взвел курок револьвера Стива. Телли, вылупив глаза, смотрел, как загипнотизированный на оружие. Затем он словно очнулся и бросился на брата, размахивая бесполезным теперь кольтом. Миллер произнес тусклым голосом, как старик. «Прощай, Джефф!» Револьвер трижды прыгнул в его аккуратной маленькой руке. Из дула лениво взвился дымок. Джефф Телли странно улыбнулся, согнулся и замер. Из его руки вывалился кольт. Он приложил лапы к животу и медленно хрипло сказал. «Все в порядке, малыш, все в порядке, по-моему, я...» Он замолчал, и его ноги начали сгибаться. Тремя большими бесшумными прыжками Стив Грейс подскочил к Миллару и нанес ему сильный удар в челюсть. А Джефф все продолжал медленно, как срубленное дерево, падать. Джордж врезался в стену, с подставки упала бело-голубая тарелка и разбилась. Револьвер выскочил из пальцев ночного портье. Стив подхватил оружие, а Миллер, согнувшись, смотрел на брата. Джефф Телли очень тихо лежал на животе, как смертельно уставший человек. За красными шторами посветлело. В очаге в центре кучи мягкого серого пепла краснело алое пятно. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.